Но все они были расположены в такой невероятной дали, что нам всегда представлялась похоронная процессия, свалившаяся у дороги без сил еще задолго до конца пути. Но если не считать таких случаев, весна для мамы означала бесконечное множество свежих овощей, с которыми она экспериментировала, и изобилие новых цветов в саду, так восхищавших ее. Из кухни стало поступать потрясающее количество новых блюд, супов, тушений, закусок, приправ, и каждое из них было сочнее, душистее и экзотичнее, чем предыдущее. У Ларри начались нелады с желудком. Презирая простейшее лекарство, есть поменьше, он запасся огромной банкой соды и торжественно принимал определенную дозу всякий раз после еды. «Зачем столько есть, милый, если это тебе вредит?» — спросила мама. «Если бы я ел меньше, это было бы неуважением к твоему кулинарному искусству», — ответил Ларри елейным голосом. «Ты ужасно толстеешь», — заявила Марго. «Это тебе не на пользу. Ерунда», — с беспокойством произнес Ларри. «Я вовсе не толстею. Мама, скажи». «Пожалуй, ты прибавил немного в весе», — решила мама, окидывая его критическим взглядом. «А все по твоей вине», — необдуманно сказал Ларри. «Без конца соблазняешь меня этими ароматными блюдами. Дело дойдет до язвы. Надо переходить на диету. Марго, ты можешь предложить мне хорошую диету?» «Конечно», — сказала Марго, с восторгом обращаясь к своей излюбленной теме. «Попробуй диету из апельсинового сока и салата. Это очень полезно. А можешь сесть на молоко и сырые овощи. Тоже очень полезная диета, но отнимает много времени. Есть еще диета из вареной рыбы и черного хлеба, только я пока не знаю, что это такое. Я ее еще не пробовала». «Бог мой!» — воскликнул совершенно потрясенный Ларри. «И это называется диетой?» «Да», — серьезно ответила Марго. «И все они очень полезны». «Ну нет», — твердо сказал Ларри, — «не стану я этого делать. Я не какое-нибудь копытное, чтобы мерами изгрызать сырые фрукты и овощи. Вы все должны примириться с тем, что я уйду от вас в молодые годы, погибнув от ожирения сердца». В следующий раз он принял большую порцию соды перед едой и потом жаловался, что вся пища имеет какой-то странный вкус. На Марго весна всегда действовала скверно. Заботы о внешности и без того имевшие для нее первостепенное значение стали теперь настоящим безумием. Спальня ее была сплошь завалена кипами выстиранной и выглаженной одежды, а кругом на веревках болталось еще множество всяких только что постиранных вещей. Марго носилась по дому с грудами прозрачного белья и флаконами духов, и всюду слышалось ее нескладное пение. Она ловила каждый удобный случай, чтобы юркнуть вдруг в ванную, взметнув за собой белый вихрь полотенец, а уж оттуда ее нельзя было вытянуть никакими силами. Все мы по очереди кричали и колотили в дверь, и в ответ всякий раз слышали заверение, что она уже почти готова. Заверения эти, как мы знали, по горькому опыту, вовсе ничего не значили. Но вот, наконец, Марго появлялась перед нами, вымытая до блеска, и, напевая, уходила загорать в оливковые рощи или же спускалась к морю купаться. В одну из таких экскурсий она встретила на берегу невероятно красивого турка. По своей скромности Марго никому не сообщила о частых свиданиях с этим красавцем, думая, как она объясняла потом, что для нас это будет неинтересно. Обнаружил все, разумеется, Спиру. Он неустанно пекся о благоденствии Марго с ревностным участием Сен-Бернара, и ей почти никогда не удавалось ничего сделать, о чем бы не проведал Спиро. Теперь он постарался застать маму утром на кухне одну, осторожно огляделся, убеждаясь, что их никто не подслушивает, глубоко вздохнул и открыл тайну. «Мне очень не хочется говорить вам об этом, миссис Даррелл.